Глава 21. Дэвид Айшек, глупо улыбаясь, смотрел в окно своего офиса на 23-м этаже в деловом центре Мумбаи. Он не был идиотом. Отпрыск матери индианки и англичанина еврейского происхождения, Дэвид Радж-Осман Капири Айшек был одним из самых уважаемых предпринимателей своего поколения. У него были инженерные дипломы Оксфорда и Массачусетского технологического института. Кроме того, он был основателем и генеральным директором Айшек Электроникс, самого быстрорастущего индийского экспортера электронных компонентов. Ему исполнилось 48 лет, хотя выглядел он гораздо моложе, унаследовав от матери гладкую кожу цвета кофе, а от родителя – чеканные черты патриции. Дэвид Айшек был красив, умен и неприлично богат. Хотя сам он считал себя индийцем, Айшек Электроникс имел филиалы по всему миру. Но башня в Мумбаи, выходящая на Нариман-Пойнт, всегда оставалась штаб-квартирой компании. В действительности Дэвид Айшек был истинным гражданином мира. Выросший в Индии, получивший образование в Англии и Америке, воспитанный не в одной и даже не в двух, а в трех религиях – христианстве матери, иудаизме отца и индуизме родины, Дэвид чувствовал себя своим почти повсюду. Помимо блестящего ума, он отличался широтой кругозора и способностью общаться с людьми всех культур и верований, что делало его поистине феноменом. Однако этим утром его прославленная деловая хватка ему изменяла. Этим утром Дэвид Айшек мог думать только о прекрасном женском лице. Они встретились 2 месяца назад на благотворительном балу, одном из ужасающе скучных официальных мероприятий в отеле «Оберой», где представители хедж-фонда и частные акционеры устроили аукцион всякой дряни. Ставки достигали сотен тысяч долларов. Аукцион вроде бы имел целью собрать деньги для бездомных детей, но на деле превратился в вульгарное шоу, где богачи стремились перещеголять друг друга в присутствии любовниц. Обычно Дэвид избегал подобных мероприятий как чумы, жертвуя деньги анонимно, банковским переводом, как всякий нормальный порядочный человек, которого совершенно не интересуют балы, на которых его открыто преследовали толпы обезумевших охотниц за деньгами. Женщины на подобных мероприятиях были хуже мужчин. Бесстыдные золотоискательницы с лицами, нашпигованными ботоксом и полным отсутствием мозгов. Правда, они могли с другого конца комнаты унюхать, сколько у мужчины денег. Как тренированные полицейские собаки мгновенно чуют спрятанные наркотики. Эти особы его откровенно пугали. К несчастью, быть одним из самых заметных членов деловой общины Мумбаи означало, что время от времени он должен был появляться на подобных благотворительных мероприятиях. Но на этот раз Дэвид впервые был рад, что приехал. Она сидела за угловым столиком и казалась такой же скучающей, как он сам. Это была не надменная, аффектированная скука моделей, которые не отрывали глаз от Дэвида, опьяненные собственной красотой настолько, что считали всех остальных ниже себя, но искренняя смертельная скука умного человека, вынужденного вести беседу с компанией ревущих ослов. Одета она была просто, в прямое черное платье, явно не от модного дизайнера, но ее красота не нуждалась в украшениях. С высокими скулами, бледной кожей, умными, темно-карими глазами и лицом, обрамленным черными волосами, подстриженными в стиле Клеопатры, она обладала некой духовной силой, аурой, которая притягивала Дэвида. Почувствовав его взгляд, она подняла глаза и улыбнулась. Ее звали Сара Джейн Хьюз. Она была школьной учительницей, но работала на благотворительную организацию, помогавшую обучать детей из трущоб. Сара была ирландкой, всего на несколько лет младше Дэвида, и оказалась уморительно забавной. Пародии на инвестиционных банковских зануд за ее столиком заставляли Дэвида умирать со смеху и через несколько дней после бала. А лицо, которое невозможно было забыть, преследовало его. Недаром он то и дело удирал с важных совещаний, чтобы проверить, перезвонила ли она и согласилась ли на свидание. Она не перезвонила. Дэвид, бывало, встречался с недотрогами, разыгрывавшими недоступность. Те, кто поумнее, понимали, что самый завидный жених в Мумбаи был также и закоренелым холостяком и терпеть не мог навязчивости. Но Сара Джейн ничего не разыгрывала. Она действительно была занята уроками, детьми, делами, и при их первой встрече понятия не имела, кто такой Дэвид, а когда узнала, не придала этому значения. Дэвид уже понял, что влюбился, и это произошло мгновенно. Но как только Сара Джейн согласилась на свидание с ним, потребовался месяц, чтобы убедить ее, что она испытывает то же самое. Как раз когда он уже поверил, что такого с ним никогда не случится, что таблоиды правы, утверждая, что он просто не из тех, кто женится, Дэвид нашел женщину своей мечты и был невероятно, ослепительно счастлив. Зажужжало переговорное устройство. «К вам посетитель, мистер Айшек, молодая дама». Дэвид был вне себя от радости. «Сара Джейн! Они должны были увидеться только вечером. После того, как она на прошлой неделе согласилась стать его женой, Дэвид хотел вместе с ней улететь в какое-то романтическое место. На остров Святого Маврикия или, по крайней мере, на Гоа, чтобы сделать предложение». Но Сара Джейн решительно отказалась брать отпуск, так что пришлось протянуть кольцо за ужином в ресторане. Им многое нужно было обсудить. Но Дэвид сознавал, что если свидание придется ждать еще 6 часов, он попросту не сможет работать. Как приятно, что она приехала сюда, оставив своих любимых учеников. Но когда дверь открылась, сердце Дэвида упало. «Это не Сара Джейн. Это Элизабет Камерон, мой адвокат. Он совершенно забыл о встрече. Спасибо, что согласились принять меня, хотя я предупредила только сегодня утром», — улыбнулась она. Дэвид пытался сохранять деловой вид, но на лице его было написано разочарование. «Все в порядке, Элизабет. Чем могу быть полезен?» Элизабет была привлекательной, амбициозной блондинкой. Многообещающий молодой адвокат, она знала, как важны для ее фирмы, не говоря уже о ее собственной карьере, клиенты вроде Дэвида Айшега. «Пожалуйста, Господи, не позволь ему пристрелить гонца». «Боюсь, у меня дурные новости. Мисс Хьюз вернула документы без подписи». «Вот как?» — удивился Дэвид. «Бумаги, о которых шла речь, были стандартным брачным контрактом. Сара Джейн хотела сочетаться браком быстро, без шума и долгих сложных приготовлений. «Как только ты уладишь все формальности, устроим свадьбу». Это были ее доподлинные слова. Уверены, что она поняла содержание документов? Элизабет неловко заерзала на стуле. «Совершенно уверена. Она внимательно прочитала каждый. Я сама ей их вручила. Она ответила... Она порылась в памяти в поисках подходящего слова. «Прямо, откровенно». «Выкладывайте, девушка», — бросил Дэвид с непривычным гневом. «Что она сказала?» «Дословно». Адвокат поежилась. «Ну, если дословно, она сказала, что не выйдет за вас, будь даже вы единственным мужчиной на земле, и добавила, что я могу отдать вам обратно этот злосчастный контракт вместе вот с этим». Протянув руку, она сунула в ладонь Дэвида изящное обручальное кольцо с безупречным бомбейским сапфиром и бриллиантами. «Если уж быть до конца честной, она предложила, чтобы вы, цитирую, засунули кольцо и документы себе...» «Да-да, картина ясна», — Дэвид вскочил. «Где вы в последний раз ее видели? В школе?» Элизабет мрачно кивнула. «На вашем месте я бы туда не спешила. Она очень рассержена. Говорю это не как ваш адвокат, а как женщина. Дайте ей время остыть». «Прекрасный совет», — кивнул Дэвид, натягивая пальто. «К сожалению, я совершенно не способен им воспользоваться. Видите ли, мисс Кэмерон, беда в том, что я люблю эту женщину, и если она не выйдет за меня, я выпрыгну из окна. Простите, не могу проводить вас». Коллеги Сары Джейн впервые видели ее в таком гневе. Собственно говоря, они вообще никогда не видели ее в гневе. Синиат, ее помощница, сказала: «Это, скорее всего, недоразумение». Рэйчел, директор школы, предложила: «Возьмите выходной, если нужно, Сара. Поезжайте и все выясните». но Сара не желала брать выходной. Ей хотелось расколоть череп Дэвида ледорубом. Да, их роман был ураганным. И да, им еще многое предстоит друг о друге узнать. Но если Дэвид вообразил, что она начнет их семейную жизнь с подписания ужасной формальной бумаги, страхующей его от ее посягательств на деньги, значит, совершенно ее не знал. Школа, где преподавала Сара Джейн, состояла из единственной комнаты и представляла собой скорее длинный сарай, стоявший в сердце трущоб Тхарави. Свыше миллиона людей жили в этой смрадной паутине переулков и убогих домишек, теснившихся на площади чуть более половины квадратной мили между Махимой на востоке Мумбаи и Сайоном на западе. Две трети населения были детьми, менее 5% которых вообще не получали образование. Две сотни детей, втиснутых в школьное здание, были выбраны из тысяч. Счастливые, что оказались здесь, они старались учиться и действительно были удивительно умными и способными. Несмотря на полное отсутствие удобств и невыносимую жару, Сара Джейн и ее коллеги считали, что о такой работе можно только мечтать. Встреча с Дэвидом ничего не изменила. Его повседневная жизнь была так же далека от ее собственной, как Северный полюс. Но именно это и любила Сара в Индии. Место крайностей, место, где их роман, возможно, мог иметь продолжение. Конечно, ей, скорее всего, было легче смотреть на вещи снизу вверх, чем Дэвиду, у ног которого был весь мир. Пусть он и темнокожий, и одним из его имен было Радж, но когда речь заходила о жизни и работе среди бедных и обездоленных, Сара Джейн была куда более настоящей индианкой, чем он. Дэвид всего один раз приехал в школу. И страх на его лице, пока они шли через Тхарави, немало забавлял Сару Джейн. Это был его второй визит. Входя в битком набитый класс, он казался еще больше напуганным, чем в первый раз, хотя по совершенно другой причине. Мы можем поговорить. 200 безумолку болтавших детишек мгновенно примолкли. Ухажер мисс Хьюз явился, как с другой планеты, богатый, красивый, в костюме, какого их отцы не могли бы купить за целую жизнь. Нет. Пожалуйста, Сара, это важно. Не знаю, что сказала тебе Элизабет, но... Не вините своего адвоката, отпарировала Сара Джейн. Это вы его прислали. Верно, но позволь мне объяснить. У меня урок. Прекрасно. Боясь потерять ее, Дэвид не стал настаивать. Выдвинув деревянный стул из-за письменного стола, он снял пиджак, галстук и, наконец, туфли. Очень хотелось содрать и пропитанную потом рубашку, но он понимал, что импровизированный стриптиз не поможет улучшить отношения с Сарой. Она и без того с трудом удерживала внимание класса. Все индийцы, что из трущоб, что из дворцов, обожали хорошую мыльную оперу. Сегодня глава Айшек Электроникс заменил им любимые фильмы, особенно когда трясся перед их учительницей, как нашкодивший мальчишка. Наконец, учеников отпустили. Синиат и Рэйчел постарались исчезнуть. Влюбленные остались наедине. «Зачем вы приехали, Дэвид? Чего хотите?» Ее глаза по-прежнему гневно сверкали. «Тебя! Я хочу тебя!» Дэвид подбирал слова очень осторожно. На своих условиях Сара Джейн собрала книги и принялась яростно запихивать их в портфель. Дэвид положил ладонь ей на руку. «Я не собираюсь расставаться с тобой из-за идиотского недоразумения. Я хочу тебя, Сара, на любых условиях». На мгновение ее лицо стало грустным. «Ты даже не знаешь меня». Дэвид отшатнулся, словно ужаленный. «Как ты можешь говорить такое?» «Потому что это правда, потому что иногда я с трудом узнаю сама себя, словно играю роль, ведущую роль в собственной жизни, хотя получил лишь копию половины сценария. Если бы ты действительно знал меня, понял бы, что я плевать хотела на твои дурацкие деньги». «Я это понимаю», — запротестовал Дэвид. «В таком случае зачем контракт? Мог бы с таким же успехом написать «Я тебе не доверяю».» Дэвид в смятении схватился за волосы. «У меня почти миллиард долларов. Нравится тебе это или нет, такие деньги — это куча проблем. Акционеры, директора, налоги. Я просто не могу бежать к алтарю, забыв о своих обязанностях». «Так больше тебе не придется ни о чем беспокоиться, не так ли? Потому что свадьбы не будет». Со времен романа с подружкой по колледжу Анастасией Дэвиду не приходилось иметь дело с такой безрассудно упрямой женщиной. По иронии судьбы, Анастасия была единственной девушкой, кроме Сары Джейн, которую он любил. Но забеременев, она отказалась не только выйти за него, но и вообще иметь с ним что-то общее, заявив, что он слишком незрелый, чтобы стать отцом, и сбежала в Москву к родителям, где родила девочку и разом обрубила все концы. К тому времени, когда Дэвид достаточно оправился от удара, чтобы полететь в Россию и потребовать встречи с Анастасией, она исчезла, не оставив ни письма, ни нового адреса. Он не мог допустить, чтобы история повторилась. Ради всего святого, Сара Джейн, он притянул ее к себе, отказываясь разжать руки. «Я думал, ты именно это имела в виду, когда просила меня уладить все формальности. Мне и в голову не приходило, что ты так расстроишься. Ты посчитал, что я имела в виду контракт? В документах, которые принесла Элизабет, не было ничего необычного, особенно для человека в моем положении. Но прости, если я сделал ошибку. Я полностью тебе доверяю, и я умоляю тебя стать моей женой». Он поцеловал ее, и Сара Джейн растаяла. «Он такой хороший человек, такой порядочный, такой привлекательный, такой сильный. Он напоминал ей кого-то того, которого нужно забыть. Все так смешалось, так сложно отличить добро от зла. «Пожалуйста, скажи, что ты выйдешь за меня», — прошептал Дэвид. «И никаких контрактов?» «Никаких контрактов». Мэтт Дейли сидел на каменной ограде порта в Позитано, отщипывая кусочки от свежеиспеченной буханки. Хлеб был восхитительным, с розмарином и морской солью, мягким, но с твердой, посыпанной семенами корочкой. Мэтт с радостью съел бы его весь, но нужно было экономить. Он пробыл в Италии 10 дней, и деньги утекали с ужасающей быстротой. Того, что оставила ему Ракель после развода, хватило бы только, чтобы купить батончик Херши. Разве можно прожить на это в стране, где общественный туалет стоил 2 евро, а бензин примерно столько, сколько жидкая платина? В рестораны вход ему был закрыт. Последние 2 дня Мэтт жил на сандвичах с салями и воде из питьевых фонтанчиков. Мясо теперь стало роскошью. Он перешел на хлеб и перебрался из скромной гостиницы в хостел, стоивший вдвое дешевле, но казавшийся настоящей тюрьмой. Общий душ, топчаны и комендантский час с полуночи. Но после всех испытаний он так и не смог узнать имя таинственного любовника Лайзы. Хорошо еще, что кошмары наконец отступили. Если бы, как в доме Клэр, он с воплем просыпался в 2 ночи, его бы выкинули из хостела. «Все потому, что я занят делом, пытаюсь спасти ее, а не сижу, рыдая на одном месте. Остается только прижать ублюдка». Конечно же, он постоянно думал о Лайзе, но научился загонять свои страхи в подсознание. Каждый час, проведенный в думах о том, что с ней могло случиться и что происходит прямо сейчас, был бы потрачен впустую. «Если я окончательно сломаюсь, у нее никого не останется». Вооруженный распечаткой снимка из компьютера Лайзы, Мэтт обошел все гостиницы в городе. От убогого пансиона Каса Гильермо до роскошного Сан-Пьетро. «Мы не имеем права называть имена клиентов. Это конфиденциальная информация, которую мы никому не выдаем», — заявил чванливый портье в Сан-Пьетро. «Никогда ее не видел», — заверил скучающий клерк в кассе Гильермо. «Не думаю, но 50 евро могут освежить мою память», — сказал жирный менеджер Британия Гестхаус с надеждой, потирая руки. Мэтт не доставил ему такого удовольствия. Было ясно, что идиот в засаленном жилете не узнал Лайзу. Кроме того, она вряд ли поселилась бы в такой дыре даже в случае крайней нищеты. Бережно завернув остаток хлеба в пластиковый пакет и сунув его в рюкзак, Мэтт вернулся в старый город. Ему нужно было кое-кого повидать. Если на этот раз ничего не выйдет... Он встречался с горничной из Сан-Пьетро. Услышав, как портье отшил Мэтта, она пожалела парня и проводила его к машине. «Если вам нужны сплетни о гостях, поговорите с Микеле. Он все видит, знает все секреты». Микеле, как выяснилось, работал барменом в лучшем отеле Позитано, пока в конце прошлого года не был уволен за мелкое воровство. С тех пор он так и не нашел работы, имел серьезные проблемы с алкоголем и затаил злобу на руководство Сан-Пьетро, что делало его не слишком надежным источником информации. Но нищим выбирать не приходится, а в этом случае Мэтт определенно был нищим в буквальном и в переносном смысле. Микеле жил в городе, в доме развалюхи над рыбной лавкой, который Мэтт нашел легко. Даже без наставлений горничной он, скорее всего, отыскал бы здание по запаху. Вонь макрели и сардин, смешанная с запахом пота и мочи, доносившимся из переулка, идущего вдоль строения, была настолько сильной, что его затошнило. «Входи, Валерия меня предупредила». Мужчина, открывший дверь, был моложе, чем ожидал Мэтт, и значительно более привлекательным. Он ожидал увидеть пьяного идиота средних лет, но если не считать некоторой небритости и налитых кровью глаз, Микеле Даниэле был в неплохой форме. «Я слышал, ты кого-то ищешь?» В комнате царил беспорядок, отчетливо указывавший на то, что хозяин переживает не лучшие дни. На полу валялись пластиковые коробки из закусочной, перемешанные с пустыми пивными банками и старыми газетами. Полупустая бутылка скотч-виски стояла рядом с кухонной раковиной. «Как получилось, что такой красивый парень опустился так низко?» Мэтт неожиданно для себя пожалел Микеле и протянул ему снимок Лайзы. Реакция бывшего бармена была мгновенной. «Да, я знал их. Они прожили в отеле дней 5». «Когда?» «В конце лета, 2 года назад». «Лето того года, когда она вышла за Майлза Баринга. Уверен?» «Абсолютно». Микеле вытащил сигарету из пачки, лежавшей на журнальном столике, и затянулся, выпустив дым в лицо Мэтта. «Я никогда не забываю тех, с кем спал». Мэтт со свистом втянул в себя воздух. Его словно ударили по голове бейсбольной битой. «Спал?» «Да, один раз», — кивнул Микеле. Очевидно, Мэтт многого не знал о прошлом Лайзы. Он смирился с этим уже давно, но мысль о том, что она приехала в Италию с одним мужчиной, а потом прыгнула в постель к первому попавшемуся красавчику-бармену, который ее об этом попросил, была невыносимой. Это не та Лайза, которую он помнил. «Парень был редкой сволочью», — продолжал Микеле. «Злобный извращенец. На следующий день я был весь в синяках и даже не смог выйти на работу». Его слова не сразу дошли до Мэтта. «То есть это он был вашим любовником?» «Конечно», — рассмеялся Микеле. «Я не сплю с женщинами, солнышко. Неужели не понял?» Он кокетливо подмигнул Мэтту, но тут же помрачнел. «Уверен, что это он пожаловался в отеле на пропавшие запонки. Можно подумать, я захочу дотронуться до его вонючих побрякушек после того, как он со мной обошелся». «Позволь уточнить, хочешь сказать, что мужчина на снимке был голубым?» «Да, дорогой». «Но он поселился в отеле с этой женщиной, словно они были парой». «Угу, муж и жена». «И не стоит так удивляться», — рассмеялся Микеле. «Это случается сплошь и рядом». Мэтт рухнул на грязный замусоренный диван. После 10 дней бесплодных поисков он за 2 минуты, проведенных в обществе Микеле Даниэле, получил больше, чем надеялся. Если тот говорит правду, и таинственный любовник Лайзы действительно гей, он не может быть Азраилом. Тот, кто убивал стариков, насиловал их жен. Но этот не мог спать с женщинами. Помнишь их имена? «Он сказал, что его зовут Лука, но жена называла его как-то по-другому. Франко, Франческо, что-то итальянское. Я не знал их фамилий, но в отеле должны быть записи. Которых мне не покажут, приятель. Но Интерпол, возможно, все найдет, и достаточно быстро, если Мэтт решит расколоться и поделиться новой информацией с Дэнни Магуайром. Кроме того, у команды Дэнни есть деньги, чтобы проверить новые версии, чего Мэтт к своему собственному прискорбию был напрочь лишен. Но Магуайр признался, что сотрудничает с инспектором Лю, а инспектор Лю жаждет засадить Лайзу, что автоматически делает его опасным врагом. «А каков твой интерес к этому парню?» — вставил Микеле. «Позволь спросить». «Меня больше волнует женщина», — пояснил Мэтт. «Есть причины считать. Боюсь, ей грозит опасность». «Если она все еще с Лукой, я в этом просто уверен». Микеле закурил новую сигарету, и Мэтт заметил, как трясется его рука. «Странный парень, я бы сказал, пугающий. Когда я увидел их в баре, у меня было такое чувство, что она смертельно его боится. Но только переспав с ним, я понял, почему. Честно говоря, я думал, что он мог убить меня той ночью». «Ты что-нибудь еще помнишь о нем? Что-нибудь, что поможет найти этого человека? Может, он говорил о своем доме, друзьях, работе? А она что-то сказала?» Микеле покачал головой. «Прости, парень, на ум ничего не приходит». Мэтт поднялся, чтобы идти. Когда он уже стоял в дверях, Микеле вдруг воскликнул. «О, есть еще кое-что, хотя, может, это и не важно». «А ты скажи, и мы посмотрим». «Женщина. Жена Луки. Она оказалась одинокой и в последние несколько дней подружилась с другим мужчиной, старым и супербогатым. Он был здесь один. Я помню, как у бассейна он спросил ее, где живут ее родные, и она ответила: «В Марокко». Мэтт замер. «В Марокко?» «Да, что было странно, потому что девчонка типичная американка. То есть, если она из Северной Африки, то я из Новой Шотландии». «А ты узнаешь старика, если я покажу снимок?» — дрожащим голосом спросил Мэтт. «Снимок ни к чему. Я в жизни не получал столько чаевых, сколько от него. Поэтому запомнил его имя. Баринг. Майлз Баринг».